Космонавт. Том 2. Глава 1. Двигатель гудел ровно, как часы. Я держал строй, четко следуя за Борисовым, чувствуя каждое движение его машины. Первые фигуры прошли идеально. Взлет, сближение, виражи с креном ровно в 30 градусов. На трибунах аплодировали, но я не отвлекался. Пока все шло, как по маслу. Мы начали выполнение фигуры зеркала. Борисов шел впереди, я дублировал его маневры с точностью до метра. На третьем витке, когда мы развернулись против солнца, я вдруг почувствовал легкий, едва уловимый рывок. Словно кто-то слегка дернул самолет за хвост. Я нахмурился, пробежал взглядом по приборам. Обороты в норме, давление масла стабильное, температура в пределах допустимого. Все в порядке. Или нет, на следующем вираже, когда я начал доворачивать, ручка управления вдруг стала тяжелее. Не критично, но ощутимо, будто в системе что-то сопротивлялось. Я сильнее нажал на педаль, парируя крен, и в этот момент услышал едва различимый скрежет где-то в глубине фюзеляжа. Что за черт, Громов, ты отстаешь. В шлемофоне раздался голос Борисова. Я взглянул вперед, дистанция действительно увеличилась. Понял, исправляю, бросил я, добавил оборотов, подтянулся. Но рули по-прежнему отвечали с какой-то странной задержкой. Такого быть не должно, подумал я и проверил триммеры, все в норме. Шасси убрано, закрылки на месте. Но что-то было не так. Борисов, у меня, начал я, но тут же замолчал. Что докладывать? Никаких явных признаков поломки нет. Может, просто показалось, но когда мы пошли на следующий маневр, боевой разворот, я понял, не показалось. При резком наборе высоты двигатель на секунду захлебнулся. Не заглох, нет, просто будто кто-то перекрыл ему воздух на долю секунды. А потом я почувствовал запах горючего. Я резко опустил нос, проверяя крыло. Никаких видимых повреждений, утечек нет, но запах усиливался. Громов, что у тебя? Снова Борисов. Я не ответил. Вместо этого перевел взгляд на приборную панель. Температура масла росла, медленно, но неуклонно. Стрелка уже была в желтой зоне. Это не просто случайность, подумал я и сжал ручку управления, чувствуя, как самолет стал чуть хуже слушаться. Что-то не так с топливной системой. Но что, мы вышли на финальный этап, проход над трибунами. Борисов дал сигнал, и мы синхронно снизились, пролетая над головами зрителей. В этот момент я почувствовал новый рывок, и на этот раз он был сильнее. Следом из-под капота повалил дым. «Черт!» – выругался я. «Громов!» – крикнул Борисов. Я ответил не сразу, все внимание было сконцентрировано на приборы. Давление масла падало, температура зашкаливала. «Отказ двигателя!» – коротко бросил я Борисову. «Но почему? Мы же проверяли все перед вылетом». Дым становился гуще. В кабину потянуло гарью. «Громов, уходи на посадку!» «Немедленно!» – скомандовал Борисов. «А то я сам не понимаю». Я резко сбросил газ. Начал разворачиваться, но самолет вдруг клюнул носом, будто что-то заклинило в управлении. «Прекрасно, рули не слушаются», — мысленно проговорил я. Я сильнее нажал на педаль, почувствовав сопротивление. «Саботаж», — продолжил я мысленный диалог с собой. Мысль промелькнула на долю секунды, но я отбросил ее. «Сейчас не время строить догадки. Теряю управление», — коротко доложил я. «Сбрасывай скорость, держи прямо». В шлемофоне голос Борисова был резким, но спокойным. Я перевел взгляд на полосу, до нее еще метров 300. «Дотяну», подумал я и сам же себе ответил. «А куда деваться? Дотянешь, Громов». Двигатель захлебывался, дым валил уже сплошной пеленой, но самолет еще слушался. Я сбросил обороты, выпустил закрылки. «Шасси, че ауэрте?» «Шасси не выходит, механизм заклинило». Сквозь зубы выругался я. «Придется садиться на брюхо». На трибунах уже заметили проблему. Люди вскакивали с мест, показывали в мою сторону. «Нельзя паниковать», — подумал я, мельком взглянув на суету, которая творилась на земле. Я с силой потянул ручку, выравнивая самолет. Дым резал глаза, но полосу я видел. Главное было не задеть ангары, потому что там были люди, а жертвы нам не нужны. Не в мою смену, как говорится. Последние метры казались вечностью. Земля приближалась слишком быстро. Удар, скрежет металла, искры. Я вжался в кресло, изо всех сил удерживая штурвал. Хоть бы не перевернуться, подумал я, стискивая зубы. Самолет пронесся по бетону, оставляя за собой полосу искр, и наконец остановился. В ушах звенящая тишина. Затем в мир вернулись звуки. Рев пожарных машин, крики, бегущие ко мне люди. Когда самолет окончательно остановился, Я резко дернул рычаг аварийного сброса фонаря. Тот со скрежетом откинулся, впуская в кабину едкий запах гари и выхлопов. Глаза слезились от дыма, но я все же разглядел, что остановился почти у самого края летного поля, в зоне аварийной посадки, метрах в 200 от главных трибун. Фух, жив, выдохнул я себе под нос. Но когда я выбрался из кабины и оглянулся на свой як, одна зудящая мысль не давала покоя. Это не случайность. Кто-то намеренно сделал так, чтобы я разбился. И теперь предстояло выяснить, кто. Я завертел головой по сторонам. Трибуны в ДСАФовском аэроклубе были устроены особым образом, высокие, с крутым подъемом, как на стадионе. И даже с такого расстояния я мог различить лица. Особенно одно. Котя вскочила с места первой, ее ярко-рыжий платок мелькнул, как сигнальный флажок. Она стояла, вцепившись в ограждение, и даже отсюда я видел, как дрожат ее плечи. А рядом, мать, она не бросилась вперед, не закричала. Она сидела неподвижно и слишком прямая. Лицо, как маска, только побелевшие пальцы, вцепившиеся в край скамьи, выдавали, что она не каменная. Блин, мать зря испугалась, мелькнула в голове. Я хотел было помахать им, чтобы успокоить, но в этот момент ко мне прорвался Крутов, заслонив обзор. Его лицо, обычно непроницаемое, сейчас было бледным, а в глазах читалось что-то непривычное, страх, что ли, настоящий, неприкрытый командирской строгостью. Громов, он схватил меня за плечи, резко осмотрел с головы до ног, будто проверяя, цел ли я, жив, так точно, товарищ майор. Я выпрямился, стараясь говорить четко, хотя слова вырывались с хрипом, и отдал честь. Самолет посадил, жертв нет. Крутов резко кивнул, сжал мое плечо, а затем и вовсе обнял так, что аж кости хрустнули. Чего это с ним? Удивился я. Затем Крутов отстранился от меня, заглянул в глаза и громко проговорил. Молодец, курсант. И тут же рявкнул в сторону механиков. Быстро осмотреть машину, разобрать все до винтика, но найти причину поломки. В этот момент ко мне прорвался Борисов. Он буквально сбил меня с ног, обхватив так, что ребра затрещали. «Чертов герой», — сказал он, похлопывая меня по спине. «Ты, блин, псих». Он дышал мне прямо в лицо, глаза бешеные. «Я думал, ты сейчас...» Борисов не договорил. Просто стиснул зубы и еще раз встряхнул меня, будто проверяя, не мираж ли перед ним. «Если у меня до этого травм не было...» то после всех этих медвежьих объятий они точно появятся. Я поморщился и с улыбкой сказал, «Я в порядке, все хорошо». Потом подбежали механики во главе с дядей Петей. «Сынок, двигатель, говоришь, забарахлил?» Он уже лез в кабину, не дожидаясь ответа. «Сейчас посмотрим, сволочь». Медики в белых халатах схватили меня под руки. «Товарищ курсант, проходите на осмотр». Я попытался вырваться. «Да я в порядке». «Курсант, не разговаривайте». Старший врач, суровый мужчина с седыми висками, тыкнул пальцем в сторону носилок. Стандартная процедура после аварийной посадки. Шок, перегрузки, возможные внутренние травмы. Раздевайтесь. Меня посадили на носилки, начали щупать, слушать сердце, светить в глаза фонариком. Кто-то из медсестер торопливо записывала данные. «Дайте ему воды», — крикнул кто-то. Мне сунули в руки алюминиевую кружку. Вода оказалась теплой, но я выпил залпом. Тем временем вокруг царила суматоха, слышались выкрики. «Пожарные, отойдите от самолета! Где акт осмотра? Быстро составить! Товарищ майор, вас срочно вызывают!» Крутов, бросая на меня взгляд, коротко кивнул. «Громов, после осмотра, ко мне, без промедлений!» «Есть, прибыть к вам без промедлений, товарищ майор!» Отозвался я. Меня подхватили под руки и повели в медпункт. За спиной по-прежнему слышались обрывки фраз. «Смотрите, вон сам Брежнев встал. Говорят, он геройски посадил». «Да нет, это же диверсия», — механик сказал. Я нахмурился. «Диверсия? Похоже на то. Самолет был исправен перед полетом. Это я точно знаю». Проверял. Но разбираться сейчас было некогда. Медики уже тащили меня в сторону палатки с красным крестом. А где-то за спиной, в дыму и искрах, лежал мой як, изуродованный, но посаженный. А ведь кто-то очень хотел, чтобы я его не посадил. Медосмотр занял меньше времени, чем я ожидал. Врачи, убедившись, что переломов и внутренних кровотечений нет, отпустили меня с предписанием 2 суток покоя. Я тут же засунул в карман эту бумажку, забыв о ней, и направился к кабинету Крутова. Дверь была приоткрыта. Постучав для виду, я вошел без ожидания ответа. Крутов сидел за столом, курил Беломор и что-то писал. Увидев меня, он отложил ручку. «Садись, Громов». Он указал на стул. «Рассказывай все подробно. Пока ждем доклад механиков». Я сел и начал с самого начала. Странный рывок, запах горючего, заклинивание управления. Крутов слушал, не перебивая, лишь изредка задавая уточняющие вопросы. Когда я закончил, он откинулся в кресле и задумался. Его пальцы барабанили по столу. «Ты уверен, что перед вылетом все проверил?» Наконец спросил он. «Так точно. Я лично осмотрел машину вместе с дядей Петей. Все было в норме». Крутов кивнул. В этот момент в кабинет вошел главный механик, старший лейтенант Воробьев. Его лицо было серьезным. В руках он держал какую-то деталь, обернутую в промасленную тряпку. «Товарищ майор, версия подтвердилась, это диверсия». Воробьев положил на стол металлическую трубку с треснувшей резьбой. «Вот причина отказа. Я присмотрелся. Это был топливная труба. Его специально подпилили», — объяснил Воробьев. «Но не до конца, а так, чтобы он выдержал первые минуты полета. Под нагрузкой металл устал, трещина пошла по всей длине. Топливо начало подтекать, пары скопились в отсеке, и при нагреве двигателя воспламенились», — закончил я. «Именно так», — кивнул механик. «А еще, он достал из кармана маленький металлический осколок. Это нашли в системе управления. Впихнули между тягами элеронов. Сначала все работало, но при виражах осколок сместился и заклинил механизм». Крутов медленно поднялся из-за стола. Его лицо стало каменным. «Кто мог это сделать?» — холодно спросил он. «Только тот, кто имел доступ к самолету после предварительного осмотра», — ответил Воробьев. «И знал его устройство. Профессионал». В кабинете повисло тяжелое молчание. Я вспомнил, как перед вылетом видел возле моего яко незнакомого техника в комбинезоне. Тогда я не придал этому значения, а зря. «Товарищ майор», — начал я, — «сегодня утром я заметил». В этот момент дверь резко распахнулась. На пороге стоял запыхавшийся дежурный. «Товарищ майор, срочно в ангар, нашли еще кое-что». Мы втроем переглянулись и последовали за ним. В ангаре у самолета Борисова собралась толпа механиков. Они расступились, когда подошел Крутов. Дядя Петя, бледный как мел, протянул ему какой-то предмет. Нашли в хвостовом отсеке, примагниченный к обшивке. Это был маленький радиопередатчик, самодельный, но явно профессиональной сборки. «Дистанционный подрывник», — хрипло сказал Крутов. «Чудом не сработал». Он не договорил. Я чуть не присвистнул. Это уже не похоже на месть одному конкретному курсанту, как я изначально подумал. Это уже нечто большее, попытка сорвать показательные выступления, на котором присутствовали иностранные гости, пресса. Кто-то очень хотел не просто аварии, а гарантированной гибели, а значит, позора Советского Союза на весь мир. И это был не просто саботаж, это была операция. «Все понятно», — резко сказал Крутов. «Воробьев, опечатать самолет, никого не подпускать, я сообщу куда надо, пусть товарищи компетентные разбираются». Он повернулся ко мне, и в его глазах горел холодный огонь. «Громов, со мной, и позовите ко мне Борисова». Мы молча прошли по коридору в кабинет Крутова. Майор закрыл за нами дверь с таким выражением лица, будто собирался штурмовать вражеский взвод. «Садись», — кивнул он мне, сам занимая место за столом. Я опустился на жесткий деревянный стул, когда дверь снова открылась и на пороге появился Борисов. Его обычно загорелое лицо было сероватым от напряжения. «Вызывали, товарищ майор, входи, закрой за собой». Борисов осторожно прикрыл дверь, встал по стойке смирно. Крутов жестом разрешил расслабиться. «Громов», — майор уперся локтями в стол, — «ты говорил, что видел незнакомого механика у своего самолета. Опиши его подробно». Я закрыл глаза, пытаясь восстановить утреннюю картину. Среднего роста, широкие плечи, комбинезон как у всех, но, я нахмурился, слишком чистый, без пятен масла, лицо, обычное, невыразительное. Он стоял спиной, копался в инструментах, но, меня осенило, на правой щеке был шрам, от скулы до подбородка, как будто ожог. Крутов и Борисов переглянулись. Дядя Петя говорил, что вчера вечером видел возле ангара Волкова, медленно проговорил Борисов, того самого, которого отчислили за пьянку в прошлом году, и у Волкова похожий шрам, кивнул Крутов. Но Волков, дурак, зеленый, а это диверсия, работа профессионала. Он откинулся в кресле, потер переносицу. Ладно, эту версию все равно нужно будет проработать. Крутов помолчал и перевел взгляд на меня. Громов, я собираюсь рекомендовать тебя в Качу. Та учебный год начался, конечно, Но прошло-то всего 2 месяца с начала занятий. Срок небольшой, да и твои действия сегодня говорят сами за себя. Кто, как не ты, достоин учиться в летном? Жаль отпускать, ну что ж поделать. Спасибо, товарищ майор, проговорил я с улыбкой. Но закончить я не успел. Дверь распахнулась без стука. В проеме стоял Серый. Его холодные глаза медленно обвели комнату. «Не торопитесь, майор», — сказал он тихо. Затем взгляд остановился на мне. «А теперь, курсант, все сначала и подробно. У меня появились к вам вопросы». В кабинете стало очень тихо. Даже часы на стене будто перестали тикать. Крутов нахмурился. «Капитан, курсант только что». «Я понимаю», — перебил Серый. «Но есть нюансы». Он достал из папки фотографию и положил на стол. «Этот человек вам знаком?» Я посмотрел на фото. На снимке был тот самый механик, только в форме капитана ВВС. Я кивнул. «Это капитан Морозов», — закончил за меня Серый, бывший инструктор Качинского училища. «Исключен за халатность. А теперь», — он пристально посмотрел мне в глаза, — «расскажите, когда вы с ним познакомились?» Краем глаза я заметил, как Борисов напрягся рядом. Крутов медленно поднялся из-за стола. «Не знаю такого», — спокойно сказал я и откинулся на спинку стула. «Впервые видел его сегодня утром, со спины». Серый изучающе смотрел на меня, затем вдруг улыбнулся, но как-то напряженно. «Странно, очень странно, потому что у него было обнаружено ваше фото». В комнате снова стало тихо. Я пожал плечами, хмыкнув. «Ну так спросите у него, откуда у него моя фотография, а мы не можем», — холодно ответил Серый. Я вопросительно изогнул бровь. «Почему же?» Серый достал еще одну фотографию и припечатал ее ладонью к столу. При этом он неотрывно смотрел на меня. Придвинув фотографию ближе ко мне, он проговорил. «Потому что товарищ Морозов был обнаружен мертвым». Глава 2. В наступившей тишине послышалось, как закашлялся Борисов. Он зажал рот кулаком, будто пытался заглушить неожиданный спазм. Я скользнул по нему взглядом, а затем посмотрел на Серого, аккуратно отодвигая фотографию пальцем. «Туда ему и дорога», — холодно проговорил я. «Люди смертны, иногда внезапно смертны». Я пожал плечами и устроился поудобнее на стуле. «К тому же, если Морозов мертв, то ваши вопросы ко мне теряют смысл, товарищ». Я сделал паузу, так как не знал, как к нему обращаться. «Не говорит же товарищ Серый, Александр Арнольдович», — правильно понял мою паузу Серый. «Так вот, товарищ Александр Арнольдович, разве я не прав?» Голос мой звучал ровно, словно я обсуждал погоду, а не труп человека. «Я не ясновидящий, чтобы знать, зачем ему понадобилось мое фото. Может, он собирал информацию на всех курсантов для стенгазеты, или готовил мишень для стрелкового кружка. Мне почем знать?» Я пожал плечами. Серый хмыкнул и оперся ладонями о стол, подавшись вперед всем корпусом. «Ерничайте, Громов», — процедил сквозь зубы Серый. «Хорошо, где вы были, С?» Крутов резко поднялся, стукнув ладонью по столу, перебив говорившего. «Александр Арнольдович, вы что, моего курсанта в соучастии подозреваете?» Уголок его рта дернулся от возмущения. Он сам чуть не убился во время инцидента. «Диверсию провернуть, чтобы самому же на посадке кости сломать, это ж надо идиотом быть». Серый медленно повернул голову к майору, будто робот на заржавленных шарнирах. «Ваша вера в курсантов достойна уважения, товарищ майор, но моя работа – прорабатывать все версии, даже абсурдные». Он потрогал край фотографии, оставив на глянце жирный отпечаток. «Особенно абсурдные». «Погодите», – я поднял руку в восстанавливающем жесте. «А почему вы не ищете второго диверсанта? Или он тоже мертв?» «Второго?» – переспросил Серый и удивленно моргнул. Крутов и Борисов тоже посмотрели на меня в недоумении. «Ну да», — кивнул я, — «нам доподлинно известно, что мой самолет намеренно сломали. Также нам известно, что на самолете Борисова было установлено некое взрывное устройство, и сделано это было в одно и то же время. Морозов физически не мог сделать это в одиночку. Значит, был второй человек, и этим человеком не мог быть я, потому что я был всегда на виду. Свидетелей куча. Или вы эту версию не прорабатывали, Александр Арнольдович?» Я улыбнулся, глядя, как меняется выражение лица у Серого. Он только собрался что-то сказать, как в дверь неожиданно постучали. Не дожидаясь ответа, в кабинет заглянул человек в сером гражданском костюме, вылитый молодой клон Серого, с такой же неброской внешностью, только без морщины с аккуратным пробором сбоку. «Здравия же!» «Здравствуйте!» – заговорил он. «Разрешите об...» «То есть, можно вас на минуточку, Александр Арнольдович?» Глядя на этого молодого специалиста, мне захотелось рассмеяться. Я посмотрел на Серого и еле сдержал смешок. Он сейчас своим видом очень сильно напомнил мне одного известного министра иностранных дел в будущем на одной из популярных картинок моего времени. Тем временем Серый оттолкнулся от стола, оставив на столешнице отпечатки ладоней, и направился к двери. Там он остановился, и его младший коллега что-то быстро зашептал на ухо. Серый слушал его внимательно, уставившись в стену напротив, и еле заметно кивал в такт словам. Вдруг его брови дрогнули, едва заметное движение, но я уловил, и он мельком посмотрел на меня. «Принято», — отрезал Серый. «Скоро буду». Молодой человек в сером кивнул нам и удалился, закрыв за собой дверь. Вернувшись к столу, Серый начал сгребать фотографии в папку. Бумаги шуршали, мы молча наблюдали за его действиями. «Курсант Громов, вы свободны. Вопросов по инциденту к вам больше нет», — он щелкнул замком портфеля. «Пока нет». Крутов шумно выдохнул, разжав кулаки. Борисов нервно потрогал воротник гимнастерки. «Я же продолжил сидеть, не меняя позы. Не провожайте. Думаю, мы скоро увидимся». Его взгляд скользнул по мне, задержался на царапине на щеке. «Поздравляю с успешной посадкой, курсант Громов. Хорошо сработано. Слишком хорошо». Он развернулся и широкими шагами пересек расстояние до двери. В кабине снова воцарилась тишина, лишь мерное тиканье часов нарушало ее. Крутов швырнул в урну недокуренную папиросу и что-то проворчал невнятное про контору и паранойю. Я встал, поправляя ремень. Сквозь окно виднелся дымящийся як, вокруг которого копошились люди в защитных комбинезонах. Механик дядя Петя что-то яростно доказывал, тыча пальцем в двигатель. «Товарищ майор, разрешите идти?» – спросил я. Крутов устало провел рукой по лицу и кивнул. «Свободны», – сказал он, махнув рукой, и мы с Борисовым пошли на выход. На выходе я обернулся. Крутов сидел за столом и задумчиво смотрел нам вслед. «Спасибо, Павел Алексеевич», – сказал я, намеренно опустив звание и уставной тон. «Иди уже, Громов», – вздохнул Крутов и повернул голову к окну. Мы вышли в коридор, который сегодня был необычайно пуст. Борисов шел в полоборота и вещал. «Все-таки ты, Гром, форменный везунчик», — он ткнул меня локтем в бок, стараясь говорить бодро, но голос срывался на хрипоту. «Такая посадка, и отделался всего лишь царапиной». Я неопределенно хмыкнул и добавил: «Ловкость рук и никакого мошенничества». Борисов хохотнул, а затем вдруг остановился, перекрыв мне путь. «Слушай, давай как-нибудь вечерком махнем куда-нибудь, а? Пропустим по стаканчику». Я хотел было по привычке отказаться, а затем подумал, а почему бы и нет. После показательных выступлений график должен вернуться в норму. «А давай», — согласился я. Борисов широко улыбнулся и радостно хлопнул меня по плечу. «Вот это по-нашему. Время обсудим позже», — а то он мотнул головой в сторону окна, которое выходило прямиком на площадку перед входом в аэроклуб. «Тебя уже делегация встречает». За стеклом, у бетонных ступеней аэроклуба, меня и вправду ждали. Катя, теребя кончик платка, что-то шептала Володе, который неустанно кивал. Рядом, словно высеченная из гранита, застыла мать, только краешек ее белого платка трепетал на ветру, как одинокий флаг. Но самый неожиданный сюрприз ждал чуть в стороне. Ваня, бывший хулиган из нашего двора, теперь аккуратно подстриженный и в начищенных ботинках, стоял рядом с Наташей, библиотекаршей из техникума, в котором он сейчас учился. С ней я познакомился еще в октябре, когда пришел, как и обещал, к ним в техникум. Наташа прятала руки в карманы клетчатого пальтишка, но улыбка, которой она отвечала на его шутки, говорила сама за себя. «Бывай», — протянул мне руку Борисов. «До понедельника», — я ответил на рукопожатие. Холодный ветер ударил в лицо, когда я открыл дверь и шагнул на ступеньки. Катя первая бросилась ко мне, споткнувшись о бетонный бордюр. «Сережа, ты», — она вцепилась мне в рукав, тряся так, будто хотела вытрясти душу. Я аккуратно разжал ее пальцы и негромко сказал: «Спокойнее, Катерина, все же хорошо». Следом к нам приближалась мать. Она медленно подошла, поправив прядь седых волос. Ее пальцы дрожали, когда она потянулась поправить мой воротник. Врач осмотрел, ребра целы. «Все в порядке, мам», — я взял ее руку в свои. «Я абсолютно цел и здоров». В ответ мать искренне улыбнулась, и только сейчас из ее глаз ушла тревога, а из позы напряжение и скованность. Ваня с Наташей подошли последними. Девушка робко протянула мне сверток в газете «Правда». «Это вам от нашего коллектива. Варенье. Для восстановления сил». «Спасибо, я принял сверток», уловив, как Ваня горделиво выпрямился. Его круглое лицо просияло. «Ну ты, Серега, елки-палки». Ваня шлепнул меня по спине так, что сверток с вареньем едва не вылетел из рук. «Я как дым из твоего яка увидал, так подумал, счасть тебе». Он запнулся, сглотнул и покосился на Наташу. «Ну, короче, капут». «А нет», взял и приземлил, как заправский ас. «Чисто по-нашему, кореш». «Ага, по-нашему», я улыбнулся, удерживая сверток с вареньем. «Самолет жалко, правда», повисла неловкая пауза, и я, чтобы разрядить атмосферу, предложил: «Может, нам всем вместе куда-нибудь сходить?» Мать неожиданно поддержала мое предложение, поправляя платок на плечах. «Хорошая мысль, праздник все-таки». «Тогда вперед», скомандовал я, и мать с Катей тут же взяли меня под руки. Ваня потер руками и с энтузиазмом произнес: «А я знаю, где неподалеку продают отличные пирожки. Есть охота жутко, если честно». «Веди, раз знаешь», сказал я, и мы отправились в кафе. В небольшом кафе с занавесками в горошек и плакатом «Слава покорителям космоса». Возле стойки на ярком изображении ракета «Восход» устремлялась ввысь, а внизу была напечатана надпись: «12 октября 1964. Экипаж из трех советских героев открыл новую страницу в освоении Вселенной». За столиком у окна, застеленным клеенкой в мелкий цветочек, мы уместились впятером. Официантка в белом переднике записывала заказ мелом на грифельной доске. 2 компота, 3 порции котлет с пюре, салат оливье и торт на десерт. «Все, и 5 чаев с лимоном», добавила Наташа, аккуратно вытирая ложку салфеткой. «И пирожки», вставил свои 5 копеек оголодавший Володя. Кивнув, официантка удалилась, ну а мы, пока ждали еду, принялись обсуждать последние новости. Володя, развернув свежий номер «Правды», ткнул пальцем в заголовок: «Смотри-ка, к 47-й краткой годовщине Великого Октября введен в строй новый авиационный комплекс в Куйбышеве. Пишут, завод выпустил первые двигатели для МиГ-21УС, в 2 раза мощнее прежних». Ваня, разламывая хлебную горбушку, фыркнул: «Ну и что, ты ж помнишь, как Терешкова в прошлом году на Востоке 6 летала, вот это да. Она ж потом рассказывала, как звезды в иллюминаторе выглядят, будто алмазы на черном бархате. Вот это была новость». Катя, поправляя рыжий платок, добавила: «А в известиях вчера писали, что эти двигатели для нового перехватчика. Может, скоро покажут на параде?» Я молча слушал болтовню ребят, размышляя о том, что как же все-таки странно это, хранить секреты целой эпохи. Ведь никто из них не знает, что их ждет в будущем, а я знаю. Голос Наташи вырвал меня из задумчивости. Она, покусывая губу, вдруг негромко спросила, обращаясь ко мне: «Вам не страшно было, когда дым пошел?» Все замолчали. Даже Ваня перестал крошить хлеб. Я покрутил ложкой в стакане, наблюдая, как растворяются крупинки сахара. Страх – это когда не знаешь, что делать. А у нас инструкции на каждый случай. Даже дым в кабине. Я сделал глоток чая и продолжил. Вот, например, мой напарник, Борисов, сел как-то раз с заклинившим рулем на картофельное поле. И картошку потом всем аэроклубом ели. Все засмеялись. Даже мать позволила себе легкую улыбку, а Ваня, стукнув кулаком по столу, потребовал подробностей. «О, а я знаю эту историю», – оживился Володя. «Могу рассказать?» – он вопросительно посмотрел на меня. «Рассказывай», – кивнул я. И пока он написывал встречу Борисова и колхозника с вилами, я поймал себя на мысли, что вот такие посиделки и беседы стали для меня не менее ценны, чем полеты. В прошлой жизни я подобному уделял гораздо меньше времени, вечно пропадал на работе, а всю прелесть таких встреч понял только сейчас. Торт «Прага» исчез, оставив на тарелках лишь крошки да липкие следы от варенья. Официантка уже 3-ю минуту нервно поглядывала на часы, но Володя, размахивая пустой вилкой, вовсю разглагольствовал. «А я говорю, к 70-му году и до Луны дотянемся. Вот увидите, наш зонт этих америкосов. Время, товарищи», вежливо, но настойчиво прервала официантка его словесный поток. Володя, достав часы-луковицу из кармана, присвистнул: «Полдевятого. Нам пора, товарищи, а то троллейбусы не успеем». Мы вывалились на улицу, где уже было темно. Осенний ветер гнал по асфальту пожухлые листья, а по тротуару торопливо шли редкие прохожие. У остановки мы остановились в ожидании троллейбуса. «До встречи», — шепнула Катя, после того, как я поцеловал ее на прощание. Троллейбус подъехал, звякнув дугой по проводам, и ребята запрыгнули внутрь. Володя, уже сидя у окна, стучал кулаком по стеклу. «Громов, в понедельник зачет, не опаздывай». Я махнул ему на прощание рукой, и мы с матерью неспешно пошли вниз по улице до другой остановки. Шли мы молча, оба думали о своем, да и сегодняшний день выдался насыщенным на события, усталость ощущалась. Мать заговорила только тогда, когда мы поднимались на свой этаж. Она вдруг остановилась, схватив меня за запястье, и произнесла: «Теперь я верю, Сережа, по-настоящему верю». «Ты о чем?» – не понял я. «Когда ты тогда, на кухне, говорил про космос», ее голос был тихий, но уверенный, я думала, это так, мальчишеские фантазии. А сегодня, она резко выдохнула, поправляя сбившийся платок, сегодня поняла: «Ты сможешь, лети, только обещай мне всегда возвращаться». В этот момент я вспомнил последние моменты своей прежней жизни и нарушенное обещание. «Обещать не буду», – качнул головой я, – «но сделаю все для этого». Мать постояла еще немного, глядя на меня, а потом вздохнула и продолжила подъем по лестнице. Мы вошли в квартиру, приглушенный свет в прихожей осветил потертый линолеум и вешалку с отцовским пальто. На звук открывшейся двери, вышел отец из кухни и, привалившись плечом к дверному косяку, молча наблюдал за тем, как мы с матерью снимаем верхнюю одежду. Мать кивнула в сторону комнаты. «Василий», — голос ее прозвучал устало, — «я спать». Только когда дверь в спальню захлопнулась, он выпрямился и серьезно спросил у меня: «Случилось чего?» «Небольшой инцидент на показательных, я скинул сапоги, поставив их аккуратно у порога». Отец скрестил руки на груди и вопросительно посмотрел на меня. Я прошел на кухню и направился прямиком к чайнику на плите. Только что закипел, послышался сзади голос отца. «Вижу», — сказал я и налил себе чаю. Сев за стол, я прислонился спиной к стене. Отец сел напротив, придвинув к себе чашку. Чайная ложка звякнула о дно, когда он принялся размешивать сахар. «Ну?» – отец, спросил он. «Взлет, фигуры, на третьем вираже, отказ управления. Посадил на брюхо. Шасси не вышли», – коротко рассказал я суть. Отец продолжил размешивать сахар, не поднимая глаз. «Причину выяснили, топливная труба повредилась», – я тоже принялся помешивать чай. «Повредилась». Он прищурился, ложка звякнула о дно особенно громко. «Сама, так написано в акте». Отец вдруг усмехнулся и покачал головой. «Кровь не водится», — он вытащил ложку и положил ее на блюдце, стоявшее рядом. «Топливные трубы сами по себе не ломаются». Я пожал плечами. «Завтра механики перепроверят». «Механики», — он фыркнул, доставая из стола пачку сигарет. «Ладно, не засиживайся, спать иди, и я пойду». Он в несколько глотков допил чай, поднялся, но на выходе из кухни остановился. «Молодец, сын, горжусь тобой», — сказал он и вышел из кухни, не дожидаясь моего ответа. Я остался сидеть за столом, медленно допивая чай. Взгляд скользил по стареньким обоям, пока не задержался на дверном косяке, там, где мать когда-то отмечала мой рост. Краем глаза заметил трещину в штукатурке над плитой. «Если у Крутого все получится, — подумал я, — то вскоре я уеду в Качинское училище, и когда вернусь, неизвестно. Нужно решить вопрос с ремонтом до отъезда». Поднявшись, потянулся так, что хрустнули позвонки. Через приоткрытую дверь спальни услышал ровное дыхание матери и тихие шаги отца. В своей комнате поймал себя на том, что мысленно продолжаю строить планы на завтра. Нужно сходить в магазин за материалами, или узнать, где они продаются, спросить, где купить новый шкаф в прихожую, написать письмо в ЖЭК насчет линолеума. Перед сном приоткрыл форточку, и в комнату ворвался прохладный воздух. Я лег на кровати и укрылся одеялом, отпуская ворох мыслей. «Все завтра», — подумал я, закрывая глаза. За окном моросил дождь, стуча по жести водосточной трубы. За окном гудел ветер, но здесь, в хрущевской пятиэтажке, было тихо, и только часы отсчитывали секунды до утра. Глава 3. Первая половина дня пролетела в суете. После зарядки и пробежки на стадионе, я направился на стройку. Пока бегал, ломал голову над тем, где бы достать материал для ремонта. Строительных рынков, как в будущем, еще нет. Оставлять заявку — долго. В магазинах тоже очередь может быть. Да и рабочие нужны были, потому что у меня учеба, мать работает, отец тоже вечно пропадает. И вот, пробегая третий круг, я вспомнил про Ваньку, который как раз работает сейчас на стройке. Во время одной из встреч, он как-то хвастался, что его бригада кроет новую школу к 7-5-летке. А еще он вскользь упомянул, подмигивая, что там и гвоздь достать можно, и доски. В общем, я решил после пробежки заглянуть к нему. Еще на подходе к стройке я услышал рев моторов. Прищурившись, разглядел, как груженные щебнем машины медленно ползут по дороге, оставляя за собой шлейф пыли. Через разбитый забор виднелся крановщик в заношенной телогрейке, орущий сверху на грузчиков. «Эй, Шурик, куда ящики тащишь? Это ж для фундамента, а не для твоей дачки». На территории стройки стоял стойкий запах извести и мазута. Вокруг царил гвалт. Бетономешалки урчали, как голодные звери, а по дощатым мосткам сновали рабочие с тачками. На фасаде здания виднелся лозунг «Догнать и перегнать капиталистов по темпам строительства», на котором слово «перегнать» уже успело облупиться. «Мужики, Ваньку не видели?» – спросил я у двоих работяг, курящих у штабелей. Один, с татуировкой якоря на руке, хмыкнул. «Какого Ваньку? У нас их три. Ваня крановщик, Ваня штукатур и Ваня алкаш, который молодой», – уточнил я. «Русый, здоровый, лицо как у медведя. А, боксер», – оживился второй, сплевывая крошки-махорки. «Он на втором этаже, арматуру гнет. Через яму пройдешь, увидишь леса. Только не вставай под балку, а то череп проломит, не успеешь моргнуть». Поблагодарив мужиков, я отправился в указанном направлении. Под ногами хрустел битый кирпич, а справа, возле бытовки, женщина в берете разливала компот из бака, ругаясь с прорабом. «Иван Вениаминович, я ж говорила, термосы кончились. Пусть сами кружки носит, как в нормальных бригадах. Марья, да ты хоть ведрами лей», — огрызнулся тот, тыча пальцем в очередь из рабочих. «План горит, а они тут». Не останавливаясь, я зашагал дальше, огибая снующих рабочих. На втором этаже, среди торчащей арматуры, Ваня в рваной робе с закатанными рукавами ворочил стальные прутья. Его русый ежик поблескивал на солнце, округлое лицо с приплюснутым носом, память от драки у пивного ларька, если судить по его рассказам, было красным от напряжения. Увидев меня, Ваня швырнул арматуру в штабель с таким звоном, что даже крановщик сверху вздрогнул. «Гром, ты как тут? Небось, за шпунтом пришел, или глина понадобилась? Кирпичей не хватает», — пошутил я, осматривая леса. «Хрена с два». Он хлопнул себя по груди, оставляя на робе белую полосу от гипса. «У меня тут каждый кирпич на счету. Так чего надо на самом деле?» Я объяснил про ремонт и в конце добавил, засовывая руки в карманы брюк. «Готов отдать шпрот и главконсерв, три банки, два пузыря и две пачки казбека для твоих шабашников». Я выдержал паузу, давая цифрам осесть в его голове. «С тебя люди, у которых руки из нужного места растут и знакомые, к кому обратиться насчет материалов, за мной не заржавеет. В накладе ни ты, ни твои люди не останутся. А если работу выполнит качественно, то и деньжат подкину сверху». Ваня вытер под тыльной стороной ладони, оставив на щеке грязный след. «Линолеум, побелка», — задумчиво проговорил Ваня и потер шрам у себя над бровью. «Ладно, отбригадирствую». Он подмигнул мне и достал из кармана потертый блокнот с телефонами. «Ну вот, Сеня побелит, а Мишка стены заштукатурит. В общем, все сделают в лучшем виде». Снизу донесся крик. «Вань, еб твою налево, ты мне всю подачу перекрыл. Сам ты», — рявкнул он в ответ, сжимая кулаки. «Сейчас спущусь и так перекрою». Повернувшись ко мне, Ваня понизил голос. «Что касается материала, после смены зайди. Сторож Гришка, он у нас левыми материалами барыжит. Скажешь, от меня». Гудок тепловоза где-то вдалеке перекрыл его слова. Ваня схватил арматурный прут и, как трость, упер его в пол. «Краску достать можно через Шурика». Он запустил руку в карман и выудил оттуда мятый листок. «Вот адрес, только верни потом». «Ладно», — я кивнул, а Ваня продолжил. «Его брат в депо вагоны красит, только тушенкой его задобрить надо будет. Пару банок и будет тебе голубая эмаль, как у секретарши райкома». Ваня внезапно поморщился, будто вспомнил что-то важное, и ткнул арматурой в сторону штабеля досок. «А с побелкой не прокатит по-легкому. Известь у Шурика прошлогодняя, комьями. Придется просеивать через чулок». Он сбился на полуслове, заметив мой взгляд. Осмотрел я на трещину в стене новостройки. «Не гляди сюда», — махнул Ваня рукой. «Это не наша работа», — СМУ уродовал. «У них, гадов, цемент с песком напополам мешают». Снизу донеслось громыхание тачки. Рабочий в заляпанной робе, спотыкаясь, выругался. «Вань, куда ящик с гвоздями дел?» «В углу за мешками с алебастром», — крикнул в ответ он. Повернувшись ко мне, Ваня вдруг понизил голос до конспиративного шепота. И еще, с Гришкой говори четко. Он глуховат после одного инцидента на карьере. Скажешь для боксера, поможет. Скажешь для Вани, пошлет нахер. Ваня вытащил из кармана смятую пачку Беломора, вытащил одну папиросу и закурил. Вот еще что, продолжил он, выдыхая облако дыма. Если надумаешь задобрить старика, Казбек ему дай. Гришка Беломор терпеть не может. Он всю войну его в зубах вертел. Я уже хотел поблагодарить Ваню и отправиться дальше по делам, как вдруг его лицо осветила хитрая ухмылка. А если Шурик спросит, для чего нужна краска, скажи, для агитплаката. Мол, слава КПСС, рисуем. Он парторгом раньше был, слюни распустит и банки сам притащит. Я поблагодарил Ваню и пошел к выходу, обходя лужи цементного молока. На проходной старик-вахтер, листая труд, буркнул не глядя. Пропуск. Да я к Ване заходил, дядя Миша, сказал я наугад. Ладно, ладно, он махнул рукой, даже не подняв головы. Проходи. Со стройки я направился прямиком к дяде Боре. Во время пробежки мы с ним разговорились, и он рассказал, что сегодня он будет работать на складах, а не на овощебазе. На мой вопрос, почему, он пояснил, что еще вчера Иван Семенович сообщил им, что его другу нужна помощь в разгрузке консервов. Дело срочное, объемы большие, а рук не хватает. Вот Семенович и предложил подзаработать. Платить будут натурой, как выразился дядя Боря. Именно тогда я и подумал, что заглянуть туда будет не лишним. Потому что время такое, бартер иногда ценился выше денег, а редкие продукты – хорошая валюта. Поговорю с Иваном Семеновичем и либо отработаю товар, либо выкуплю. Главное, я знаю время и место, где он точно будет сегодня. Склад располагался в промзоне, заросшей бурьяном. Длинное кирпичное здание с зарешеченными окнами и надписью над входом «База продовольствия». У стены, прислонившись к груди пустых поддонов, курили дядя Боря в клетчатой кепке и двое рабочих в поношенных куртках. Один из них щелкал семечки, бросая шелуху под ноги, второй, сутулый, с лицом, как у старого бульдога, что-то ворчал про нормы выработки. «О, Серега, ты вовремя», — проговорил дядя Боря, завидев меня. «Здорово», я замедлил шаг и поздоровался с мужиками по очереди. «Иван Семенович на месте?» Дядя Боря ткнул окурком в сторону входа на склад, где из полутьмы виднелись штабеля мешков с сахарной пудрой на подходах. «Там, с Николаем Борисовичем чай гоняют». «Понял». «Спасибо, дядя Боря», — сказал я и направился ко входу. Внутри царил полумрак, прорезанный косыми лучами из вентиляционных щелей. Воздух был пропитан сладковатым запахом муки, квашеной капустой из бочонков и чем-то еще терпким, едва уловимым. Вдоль стен, как солдаты на плацу, выстроились ящики с надписями «Главмаслопром» и «Рыбсбыт». Наверху, на шатких стеллажах, сложили банки зеленого горошка и прикрыли их мешковиной от посторонних глаз. Иван Семенович стоял у железного стола, заваленного накладными. Рядом с ним сидел сухопарый мужчина в очках с толстыми линзами, которые делали его глаза огромными, как у ночной совы. Видимо, это и был Николай Борисович. Так я ему и говорю. «Федотыч, ты ж не цыпленок, чтобы зерно клевать», — смеялся Иван Семенович, стуча костяшками по папке с бумагами. «Сергей», — обернулся он ко мне, стоило мне приблизиться, — «а вот и мой спаситель. Николай, гляди, это о нем я тебе рассказывал. Не из робкого десятка парень». Николай Борисович оценивающе щурился, поправляя очки. «Слышал, слышал», — произнес он голосом, будто пересыпающим песок. «Здравствуйте, Сергей». Я тоже, не стесняясь, стал рассматривать его. Все в нем выдавало человека, который знает толк в обмене. Чуть кривая ухмылка, пальцы, постукивающие по столу, будто отсчитывающие невидимые монеты, да и сам взгляд был цепкий, оценивающий, будто взвешивающий тебя на невидимых весах. «Этот, если надо, и черта лысого достанет», — подумал я. «Садись, Сергей», — тем временем проговорил Иван Семенович и подвинул мне стул, доставая из-под стола жестяной чайник с выцветшей эмалью. «Чай горячий, сахар есть, если хочешь». Я поблагодарил его, принимая кружку с парящим крепким чаем. Запах свежей заварки приятно щекотал ноздри. «Борис говорил, у тебя дело есть», — продолжил Иван Семенович, наливая себе. «Какое?» Я поставил кружку на стол и перешел к делу. «Да, Иван Семенович, дело есть. Пришел я спросить насчет консервов. Мне нужно 2-3 коробки шпрот и тушенки. Готов либо выкупить, либо отработать, как вам удобнее». Иван Семенович приподнял бровь, но в глазах промелькнуло одобрение. Николай Борисович перестал постукивать пальцами и наклонился вперед, будто учуяв интересное. «Отработать?» – переспросил Иван Семенович, слегка усмехнувшись. «А что можешь? Разгрузка, погрузка, сортировка, что угодно. Если нужно, могу и бумаги подшить, я сделал паузу, или с документами помощь». Николай Борисович фыркнул, но в его взгляде появился деловой интерес. «Документы, говоришь?» – переспросил он, и голос его стал чуть менее песочным. «Да, я уловил направление мысли. Если есть что привести в порядок, справлюсь. В прошлой жизни мне постоянно доводилось иметь дело с разного рода документами, так что и здесь справлюсь, если потребуется». Иван Семенович потер подбородок, обмениваясь взглядом с Николаем Борисовичем. «Шпроты, дефицит», – начал он, но не в качестве отказа, а скорее, как констатацию факта. «Знаю», – кивнул я, – «потому и предлагаю варианты». Наступила короткая пауза. Николай Борисович вдруг снял очки, протер их платком и неожиданно спросил: «Ты почерк умеешь подводить под общий стиль?» Я понял намек. «Если образец дадите, сделаю неотличимо». Иван Семенович хмыкнул и налил мне еще чаю. «Хорошо», — сказал он, ставя чайник на место. «Берем тебя на разгрузку сегодня. А насчет шпрот?» Он взглянул на Николая Борисовича, тот едва заметно кивнул. «Договоримся». Николай Борисович снова надел очки и добавил уже почти доброжелательно: «Только смотри, если возьмешься за бумаги, никаких ошибок. Будет так, как надо». Я отпил чаю, давая понять, что условия приняты. Иван Семенович удовлетворенно хлопнул по столу ладонью. «Тогда после обеда начинаем. А сейчас давайте чай допьем, перекусим и обсудим детали». Я согласно кивнул. Разговор пошел в нужное русло. Николай Борисович снова принялся постукивать пальцами по столу, но теперь ритм был уже не нетерпеливый, а более бодрый и веселый. Видимо, у него была нехватка кадров не только среди грузчиков. После чая началась работа. Я вышел на улицу и подошел к мужикам, которые уже полным ходом таскали ящики с консервами. Дядя Боря кивнул в сторону грузовика. «Бери с левого борта», – проинструктировал он, затягивая самокрутку. «Там сельдь в томате, потом справа, там тушенка. Не перепутай, а то Николай Борисович мозги вытрясет нам». Разгрузка оказалась весьма трудоемкой. Ящики, обвязанные проволокой, оставляли на ладонях ржавые полосы. Соленый пот заливал глаза, а запах рыбы въедался в кожу. Через пару спина гудела так, будто в нее встроили трансформатор, но ритм задавали мужики-грузчики. Сутулый Федотыч, не выпуская самокрутку из зубов, таскал по два ящика разом, притопывая ботинками в такт своей одышке. «Эх, молодежь!» – хрипел он, проходя мимо с очередной ношей. «У нас в 45-м за смену эшелон разгружали. К 3 часам дня грузовик опустел, и я отправился к Николаю Борисовичу. Пришло время для второй части нашей сделки, возня с документацией». Сидя в небольшой коморке за столом с зеленым сукном, Николай Борисович с лязгом выдвинул ящик стола. «Вот, накладные за последние 2 месяца. Сверишь с ведомостями, подшьешь в дело». Он шлепнул на стол папку с потрепанными листами, где чернильные цифры расплылись от сырости. И здесь он ткнул в строку с пометкой «Брак 5%, добавь карандашом, усушка утруска». Работа с документами оказалась тяжелее, чем таскать ящики. В потертых ведомостях сквозили хитросплетение левых схем: мука, списанная на мышей, сахар, растаявший словно снег, и десяток загадочных бочек рассола, исчезнувших в пути. Я вписывал аккуратные поправки химическим карандашом, подражая корявому почерку кладовщика, чьи буквы плясали, как пьяные матросы во время качки. «Недурно», – прошелестел Николай Борисович, появляясь за спиной как тень. Его палец с желтым ногтем скользнул по исправленной строке. «Тут бы еще запятую для солидности. К 7 вечера у меня глаза слипались от столбцов цифр». Николай Борисович, разминая затекшую шею, бросил взгляд на незаконченную папку. «Все, завтра с утра доконаем оставшиеся. Принесу другие чернила, а то эти…» Он поморщился, тыча в фиолетовые кляксы, похожи на сок бузины. На прощание он протянул мне сверток, туго перевязанный шпагатом. «Это за сегодня», — сказал Николай Борисович. «Благодарю, но лучше я завтра все разом заберу. У меня сегодня еще дела на вечер запланированы», — сказал я, потирая шею. Николай Борисович возражать не стал. Мы пожали друг другу руки на прощание и разошлись, каждый по своим делам. Вечерняя стройка напомнила мне брошенный улей. Днем здесь было суетно и шумно, а сейчас рев машин сменился шелестом ветра, а вместо грохота тачек слышалось лишь потрескивание фонаря над проходной. Гришку я нашел в будке. Он сидел, привалившись к стене, и гипнотизировал валенки, которые сушились на печке буржуйки, поверх газеты. Заметив меня, он нарочито громко заворочил газетой, делая вид, что не видит и не слышит никого, но уголок его рта еле заметно дернулся. «Вечер добрый, дядя Гриша», — вежливо поздоровался я. «Какой я тебе дядя?» «Гриша я», — донеслось мне в ответ. «Ну, Гриша, так Гриша», — проговорил я, пожав плечами, и громче добавил. «Я от боксера». Старик медленно повернулся, изобразив преувеличенное усилие, будто шею заклинило. «Чего?» — протянул он, приставив ладонь к уху. «Громче, малец, ничего не слышу», — сказал он одно, но вот его узкие глазки-щелки под седыми бровями говорили другое. Он внимательно следили за каждым моим движением. «Ах ты хитрый старый лис», — подумал я и шагнул к нему поближе. Достав из кармана две пачки папирос, сунул их в расстегнутый карман его ватника. «Я от боксера», — крикнул я, — «за линолеумом пришел». Он тут же оживился, ловко подхватив папиросы, будто сорока схватила блестяшку. Пальцы узловатые, в шрамах, дрожали нарочито сильно, но хватка была железная. «А, боксер», — задумчиво проговорил он, разминая беломор в руках. «Так бы сразу и сказал. Чего орать-то?» Он чиркнул спичкой о подошву, затянулся, выпустил дым колечками и вдруг фыркнул, будто вспомнил анекдот. «В 50-х, когда мы промзон устроили, был у нас прораб, Валерьян Игнатьевич. Жадина, как тот. В общем, как-то раз приходит он ко мне ночью и говорит, мол, Гришка, спрячь два мешка цемента, завтра комиссия будет. А сам, ясное дело, планировал их на дачку утартать». Старик прищурился, разглядывая тлеющую папиросу, будто в ней таилась развязка истории. «Я ему, ладно, а сам позвал ребят с ночной смены, Витьку Штукатура да Марысю, нашу учетчицу. Высыпали мы цемент в бочку с водой, размешали до жижи, а сверху ветошь накидали. Приходит утром Валерьян Игнатьевич, орет, где мешки? Я ему, товарищ прораб, комиссия же, мы все в фундамент слили, чтоб брака не нашли». Гришка фыркнул, стряхнув пепел на пол. Он позеленел, давить начал. «Это бунт». Тут как раз Марыся подходит с бумагой и говорит, мол, акт подписывайте, Валерьян Игнатьевич. Цемент пошел на укрепление объекта, как вы и велели. Пришлось ему рожу скривить да расписаться. А через неделю дожди зарядили, и весь его дачный пристрой из украденного кирпича поплыл, как кулич из песка. Он вдруг заковылял вокруг буржуйки, пародируя разгневанного прораба. После этого Валерьян Игнатьевич меня стороной обходил, а Марыська за смекалку премию получила, отрез на платье в честь женской инициативы. Глаза Гришки блеснули ехидством. А ведь в этой истории сквозила своя особая философия. Начальство можно переиграть, если действовать в рамках их же правил. Размеры, внезапно перепрыгнул на другую тему Гришка, доставая из-под лавки потрепанный сантиметр. «Кухня, 2,5 на 3, коридор 2 на 1,5, ответил я с задержкой, не сразу поняв, о чем он. Так и хотелось ответить ему: приборы, как в том анекдоте. Гришка задумчиво почесал переносицу, затем резко встал. Видимо, позабыл, что играет в старого и немощного. Я это почти сразу заметил. То он ковылял, будто развалина, то его движения были резкими и точными. В общем, интересный старик. С ним точно не соскучишься. Вытащив из-под груды мешков ключ на ржавой цепи, он махнул мне: «За мной. Только не шуми, крысы тут злые. Прошлой зимой прорабу палец отгрызли». И снова непонятно, шутит он или серьезно. В углу бытовки он отодвинул фанерную панель, за которой оказался тайник. Полумрак озарился аккуратными штабелями. Краска в ведрах с замазанными этикетками, рулоны линолеума, перетянутые проволокой, даже пачка бельгийских обоев с цветочками. Вот, он ткнул заскорузлым ногтем в рулон, узор под паркет, чешский. По документам брак, а на деле царапина с тыльной стороны. Вынос Гришка организовал со знанием дела. Завернул рулон в брезент от дождя и сунул мне в руки. После, кряхтя как столетний старик, провел меня через дыру в заборе. «Скажи боксеру, что мы в расчете», — бросил он мне вдогонку. «Спасибо, Гриша», — ответил я ему. «Передам, бывай». Махнув мне на прощание, старик развернулся и зашаркал обратно к будке, нарочито громко причитая: «Ох, спина, совсем замучила, окаянная». Но в свете фонаря я заметил, как он ловко перепрыгнул лужу, даже не сбавляя шага. «У каждого свои причуды», — подумал я и зашагал к дому. Глава 4. Следующее утро началось с сюрприза. После пробежки я сидел на кухне, завтракал и читал газету под шипение сковороды, на которой дожаривалась последняя партия драников. Я протянул было вилку к аппетитному кусочку на своей тарелке, когда на кухню влетела мать с таким видом, будто она решила брать ее штурмом. «Сереженька, представляешь!» – радостно прокричала она, размахивая синим кухонным полотенцем, словно флажком на первомайской демонстрации. «Папа наш нам новую мебель достал, румынскую. Диван, кровать, дружба и стенку с зеркалом. С ума сойти можно!» Вилка моя замерла на полпути к тарелке. В памяти всплыли образы из прошлой жизни. Такая мебель считалась очень престижной, и достать ее было ой, как непросто. Как отцу, обычному советскому человеку, по словам матери, удалось провернуть подобное. «Ничего себе, вот это новость», – произнес я ровным тоном, нарочито медленно откусывая драник. Горячий картофель обжег небо, но я даже бровью не повел. Как папе это удалось? Шурин его знакомого в Союзвнешторге бумаги подписывал. Мать схватила со стола тряпку и принялась нервно вытирать уже чистый подоконник. Ее глаза блестели, как у пионерки на елке в Кремле. Говорит, вагон с браком пришел, царапина на задней панели. Ну, а брак ведь списывают. Мысленно я усмехнулся. Этим словом все объяснить можно. Вчера я так линолеум купил. На днях поедем забирать, продолжала мать, наконец присев на табурет. Ее пальцы дрожали, завязывая и развязывая узелки на фартуке. Ты только представь, настоящая румынская стенка, с бронзовыми ручками и матовыми узорчатыми вставками. Я угукнул, слушая мать вполуха и наблюдая, как мимо окна пролетела стайка воробьев. Мысли мои по-прежнему вертелись вокруг отца. Кстати, мам, вынырнул я из своих мыслей, я ремонт затеял, уже договорился. В понедельник вечером придут люди, стены штукатурить, полы перестилать. Вчера не успел сказать, пришел поздно, а вы уже спали. Мать ахнула, следом дзынькнула чашка о блюдце. Как ремонт? Она медленно подняла руку, прижимая ладонь к вязаному жилету поверх ситцевого платья. Сережа, ты как же это? Сейчас такие очереди на мастеров. И материалы. Материалы уже есть, перебил я мать. Мастера тоже уже есть. Я все устроил. Мать обвела взглядом нашу кухню. Потрескавшуюся побелку с разводами от времени, старенькие обои, занавеску с выгоревшими цветочками. Но мы же не можем просто так. Голос ее сорвался, превратившись в шепот. А если спросит, откуда? Я усмехнулся, смакуя последний кусок драника.